другие люди тоже такие быстрые, можешь меня научить?» Пока тигрицу засыпали вопросами, Джин разговаривал с кем-то, кто-то, с кем он разговаривал давным-давно. «ТЦ, похоже, ты выжил в том мире. Ах, моя дорогая система шаблонов, ты вернулась». Джин поприветствовал систему, как будто разговаривал со старым другом. «Да, да, в любом случае, у меня много дел, так что вот твой шаблон для этого мира». После того, как система сказала это, Джин услышал какие-то механические звуки и удары молотка по гвоздю, прежде чем услышать «Кацзин». «Поздравляем, у вас есть шаблон дяди Айра. Похоже, тебе светит удача, малыш. Удачи, надеюсь, ты умрешь в этом мире, чтобы у меня было на одну ответственность меньше». Вскоре после того, как система произнесла эти слова, Джин больше ничего от нее не слышал, кроме экрана перед ним. Шаблон дяди Айра. 1%. Увидев шаблон, Джин не мог сдержать улыбку, чувствуя внутри себя нарастающее чувство, закипающее в его крови. «Это всего лишь 1%, и я уже чувствовал, что могу манипулировать огнем. Я думал, что мне нужно будет достичь хотя бы 10%, прежде чем я смогу получить способности Айра по покорению огня. Он действительно потрясающий. Интересно, что произойдет, если я получу 100%. Я не видел его полную силу даже в мультсериале «Аватар». Пока Джин разговаривал сам с собой, он внезапно услышал, как тигрица зовет его. «Ин-Джин-Джин! Джин!» «Что?» Очнувшись от своих глубоких раздумий, Джин услышал зов тигрицы и спросил, посмотрев ей в глаза. «Нам пора идти, Джин!» Она сказала, что ее мама скоро приедет, нам нужно уйти до ее прихода, сказала тигрица, а Рапунцель кивнула ему за спину, подтверждая ее слова. «Я понимаю, тогда чего мы ждем? Пойдем», сказал Джин, направляясь обратно к окну. «Держи меня за руку», сказала тигрица, протягивая Рапунцель руку. Когда Рапунцель собиралась его взять, она внезапно, казалось, что-то вспомнила и сказала: «О-о-о, подождите, я просто кое-что забыла», сказала она, прежде чем вернуться и схватить сковороду, прежде чем снова подойти к тигрице и взять ее за руку. «Зачем тебе сковородка?» – растерянно спросила тигрица. «Это для защиты, моя мама говорит, что внешний мир опасен, поэтому мне приходится защищать себя», – объяснила Рапунцель, в то время как тигрица просто закатила глаза и решила оставить все как есть. «В любом случае, она ни за что не сможет причинить кому-то вред этой сковородой». «Хорошо, подождите секунду, дамы», — сказал Джин, прежде чем подойти к краю окна, прежде чем выйти на улицу и упасть под потрясенным взглядом Рапунцель, в то время как тигрица просто подняла бровь. Фух, внезапно Джин вернулся к окну и пролетел перед ним с улыбкой на лице. «О боже, ты летаешь», — шокирующе сказала Рапунцель, даже тигрица не стала исключением. Им всем хотелось знать, как, черт возьми, Джин летал без какой-либо внешней помощи. Ответ. Глава 42. Тигрица ревнует. Большое спасибо Сирандам за то, что сделал мне обложку для фанфика. Ребята, если вам интересно, вы можете посмотреть новую обложку фанфика. Сирандам, если вы это читаете, большое спасибо за обложку. На самом деле это первый раз, когда мне ее предоставили, лол. Добавил как одну из обложек. Пр. На самом деле это связано с даром, который Бог дал ему, когда он встретил его после того, как Угви показал, что знает о своей прошлой жизни. По словам Бога, этот дар предназначался ему, когда он разблокирует 100% своего шаблона с Джином Казамой. Дар состоит из всех техник Ци, которые развивал мастер Угви, однако он не сразу овладел ими, у него просто появились знания в голове, что означает, что он должен сначала отработать техники, прежде чем он сможет их использовать. То, что он только что сделал, это одна из техник Угви, заключающаяся в использовании Ци для полета. Помимо всех техник использования Ци, которыми обладает Угви, полет является самым простым, поскольку вам просто нужно окружить себя Ци и манипулировать ею, позволяя Ци нести вас туда, куда вы ее направляете. Это так здорово. Рапунцель взволнованно подпрыгнула и, не колеблясь, перепрыгнула через окно в сторону Джина. Когда она преодолела пропасть между ними, она тут же раздвинула руки и ноги, прежде чем обнять его шею и сомкнуть ноги вокруг его талии, шокируя и тигрицу, и Джина. «Подожди, я только изучил эту технику». По его словам, в тот момент, когда Рапунцель приземлилась на него и обняла его тело в воздухе, Джин начал бесконтрольно лететь, как вертолет, у которого отключились двигатели. Вот дерьмо. Полностью потеряв контроль, Джин и Рапунцель начали падать к реке. Всплеск. Бам. Повернувшись спиной к земле, Джин использовал всю силу, в то время как Рапунцель, к счастью, выжила без единой царапины. «О боже, мне так жаль. Я думала, что смогу перепрыгнуть и...» Увидев и осознав, что она натворила, Рапунцель начала паниковать и пятиться назад, поскольку знала, что это ее вина, что они упали на землю. К счастью, река была не такой глубокой, поэтому Джин просто встал и вернулся на поверхность. «Все в порядке, Рапунцель. Я не пострадал». Видя, что Рапунцель действительно сожалеет и паникует, Джин успокоил ее, когда тигрица прервала ее сзади. «Тебе не нужно беспокоиться о том, что произошло, Рапунцель. Он более вынослив, чем ты думаешь», — сказала тигрица, и когда Рапунцель повернулась к ней лицом, она внезапно вскрикнула от шока, прежде чем схватиться за свои длинные волосы и быстро спрятаться за Джином, направив сковороду на тигрицу. «Ты тигр!» Рапунцель прочитала много книг о природе, которые мать приносила ей каждый раз, когда она возвращалась, и одна из них — тигр. «Что? Ой, кажется, я просто удивила тебя своим внешним видом. Что ж, мне нужно было спуститься на землю, поэтому я приняла свою нормальную форму», — сказала тигрица, прежде чем закрыть глаза. Под взглядами Рапунцель и Джина, тигрица медленно вернулась в свой человеческий облик. «Ребята, у вас тоже есть силы?» — спросила Рапунцель, отходя от спины Джина. «Силы, я думаю, можно и так сказать», — сказала тигрица, неуверенная в этом, и продолжила. «Что ты имеешь в виду под тоже? У тебя тоже есть силы?» На вопрос тигрицы Рапунцель взволнованно ответила. «Да, я имею в виду нет. Конечно, нет. Я обычный человек, ха-ха». Осознав свою ошибку, Рапунцель быстро попыталась ее опровергнуть, неловко заправляя волосы за ухо и глядя в сторону от них. «Она так плохо лжет». Вот о чем думали Джин и тигрица, глядя на происходящее. «Ну, можешь не нам об этом рассказывать. Я понимаю, что трудно доверять тому, с кем только что познакомился. Итак, как насчет того, чтобы продолжить наше путешествие? Ты хочешь увидеть эти фонарики, верно? Раз уж мы только приехали сюда и решили исследовать мир, почему бы не взять тебя с собой? Чем больше, тем лучше, правда?» Плавно сменив тему, заявил Джин, и его слова быстро привлекли внимание Рапунцель. «Фонарики, так называются эти красивые огни в небе?» Рапунцель наклонилась к Джину и спросила с любопытством и волнением, не замечая, что вторгается в личное пространство Джина. «Ну да, их называют фонарями. Итак, я спрошу тебя об этом еще раз, Рапунцель. Не хотела бы ты сопровождать нас в нашем путешествии по изучению мира?» — сказал Джин, протягивая ей руку, в то время как тигрица просто кивнула головой позади нее, говоря ей, чтобы она согласилась. Посмотрев на руку, а затем на лицо Джина, она улыбнулась и взяла его за руку. «Да, угу, это так весело. А боже, я такая плохая дочь. Я не слушалась матушку. А боже мой, посмотрите на эту траву. Она кажется такой мягкой. Мне, наверное, стоит вернуться. Мама будет за меня волноваться. Я никогда не вернусь. Мне так весело. Она довольно энергичная, не так ли?» — сказала тигрица, пока они стояли бок о бок, наблюдая за тем, как Рапунцель меняет отношение за считанные секунды. «Я думаю, что это ее первый раз во всем. Я имею в виду, что она заперта и одна в этой башне, бог знает сколько лет она была там, не выходя из дома», — ответил ей Джин, увидев, как Рапунцель каталась по траве, рвала цветы и даже окунала ноги в грязь. «Кто бы ни была эта ее матушка, я обязательно преподам ей урок, как воспитывать ребенка». Тигрица поставила себе цель. «Как насчет того, чтобы сохранить этот урок, когда у нас появится наш ребенок?» — прошептал Джин ей на ухо, заставив тигрицу покраснеть и игриво ударить его по руке. «Я говорю серьезно», — сказала она. «Я тоже», — ответил Джин. После нескольких минут, когда Рапунцель развлекалась, она снова стала капризной и передумала возвращаться в свою одинокую башню. «Мама наверняка бы на меня разозлилась», — сказала Рапунцель приглушенным голосом, уткнувшись головой в руки. Подойдя к ней, Джин сел рядом с ней, а тигрица просто позволила ему делать свою работу. Он, может, и не эксперт в обращении с женскими эмоциями, но с Рапунцель мог бы попробовать, да к тому же шаблон у него есть. Да, пришло время использовать его мудрость во благо. «Почему ты так боишься не повиноваться матери?» — спросил Джин, в то время как Рапунцель вытерла слезы и ответила. «Но она сказала мне никогда не выходить за пределы башни», — эмоционально сказала Рапунцель. «И все, знаешь, не все должны быть заперты в одном месте, совсем как птица. Представь себе птицу, которая выросла запертой в маленькой клетке, а через несколько лет ты ее выпустила. Сможет ли птица летать?» «Да, я имею в виду, это птица, да, они умеют летать», — ответила Рапунцель, неуверенная, права она или нет. «Ты ошибаешься», — ответ, «нет, птица никогда не умела летать, и пребывание в клетке заставило птицу думать, что ей предназначено быть внутри клетки, а не снаружи. Итак, скажи мне, Рапунцель, хотела бы ты быть птицей, которая не умеет расправлять крылья, но умеет быть свободной? Хотела бы ты состариться внутри своей башни, не открывая для себя прекрасный внешний мир?» Каждое слово Джина заставляло лицо Рапунцель медленно светлеть, когда Джин наконец решил ковать железо, пока оно горячее. «Скажи мне, Рапунцель, ты хочешь научиться летать?» — сказал он теплым и нежным голосом, а Рапунцель широко улыбнулась и сказала: «Да, пожалуйста, помоги мне научиться летать», — сказала Рапунцель и встала, широко раскинув руки, и начала кружиться, пытаясь копировать птицу. Улыбнувшись про себя, Джин понял, что шаблон Нейра сработал. «Хорошо, тогда, Рапунцель, я научу тебя и помогу летать». Джин встал и сказал, даже тигрица тепло улыбалась позади него, опираясь на дерево. После этого небольшого момента, Джин и компания возобновили свое путешествие с большим волнением и ожиданиями, чем когда-либо. Хотя немного необычно, что Рапунцель была немного более привязчивой к Джину, и поэтому тигрица решила держаться рядом с ним, поскольку ее чувство ревности начало пробуждаться. Хотя Джин этого не заметил, как и Рапунцель. Она плохо знакома с чувством любви, поэтому на самом деле не знает, что на самом деле чувствует сейчас. Их путешествие продолжалось несколько часов, прежде чем, наконец, они наткнулись на твердую каменную дорогу, что указывает на то, что следование по дороге ведет к цивилизации. Они пошли по следу. Джин был впереди, тигрица была на его левой стороне, а Рапунцель – на правой стороне. Хотя тигрица немного ревновала, она обнаружила, что Рапунцель на самом деле не соблазняла и не флиртовала с ее мужем. По ее наивности и невинности тигрица могла сказать, что Рапунцель практически ничего не знает о любви. Тигрица почувствовала жалость к Рапунцель и не могла не захотеть ей помочь. Это верно. Помимо преподавания матери Рапунцель урока о детях, тигрица тоже решила поставить себе цель помочь Рапунцель найти свою настоящую любовь. Между тем, Джин не знал, что происходило в голове тигрицы, поскольку он был сосредоточен на небольшом заведении, которое медленно увеличивалось в его поле зрения из-за приближения к нему. Не прошло и нескольких секунд, как они подошли к наклоненному зданию, которое определенно кричит о том, что тот, кто построил это здание, либо был слепым, либо не имел никаких знаний в такого рода работе. «Сладкий утенок» звучит как забавное имя. Тигрица, усмехнувшись, прочитала вслух название таверны. «Утенок, я читала про утят, я люблю их». Рапунцель просияла и радостно сказала, поскольку Джин был единственным, кто знал о несуде о таверне по ее названию. «Да, он это просто выдумал. И что, нам не хватает камней и силы. Мы должны вернуть себе высший рейтинг. Раньше мы достигали вершины, но теперь фанфик рухнул. Идем со мной, мои сограждане. Мы должны вернуть то, что принадлежит нам». Глава 43. Драка в таверне. Болтовня. Скрип. Группа грубых мужчин болтала, некоторые занимались армрестлингом. Они резко перестали двигаться, когда дверь внезапно открылась. Обратив внимание на того, кто стоял у двери, они увидели черноволосого мужчину с немного подтянутым телом, а рядом с ним были две красивые женщины. «Смотрите, красивая женщина», — сказал мужчина в шлеме викинга, указывая на них пальцем. «Мы видим это», — ответил мужчина позади него. «Что вы трое здесь делаете?» — вдруг спросил лысый мужчина с крюком в руке, глядя на них глазами, пытаясь запугать своим огромным и угрожающим видом. «Ну, нам вроде как нужна карта ближайшего королевства, а еще транспорт», — сказал Джин, идя вперед. На его лице не было ни грамма страха, поскольку он буквально окружен людьми, чья внешность кричит как опасности головорезы. «Карта, транспорт», — мужчина с крюком повторил то, что хотел Джин, а затем посмотрел на своих собратьев. «И почему мы должны вам их давать?» — сказал человек с крюком, направив на него крюк, и пристально посмотрел на него. Скажи мне, если я одолею вас всех здесь в одиночку, ты дашь мне то, что я хочу?» Джин сначала огляделся, прежде чем снова посмотреть на человека с крюком. В тот момент, когда они услышали, что сказал Джин, все головорезы встали и прекратили свои действия, прежде чем схватить свое оружие и надеть доспехи. «Ох, ты уверен в этом? Теперь ты не сможешь отступить». Мужчина с крюком угрожающе ухмыльнулся. «Это я должен спросить вас об этом», — с ухмылкой сказал Джин, прежде чем принять стойку в стиле казамы. «Разве мы не должны ему помочь?» — прошептала Рапунцель-тигрица, указывая на Джина, окруженного страшными мужчинами. «Ты имеешь в виду помощь им?» — тигрица поправила ее, говоря о страшных мужчинах. «Что? То, что произошло дальше, удивило всех, включая Рапунцель». Вопреки ее ожиданиям, что Джин будет сильно избит, вместо этого он очень сильно избил страшных головорезов. Каждый из них по очереди пытался атаковать Джина, не желая оказывать на него давление, однако после того, как он победил 15 их людей, именно тогда они начали идти на него во всех направлениях, пытаясь спасти свое достоинство от поражения от неизвестного человека, который появился из ниоткуда. К несчастью для них, Джин не был нормальным человеком, они столкнулись с настоящим монстром. Его силы и техники было достаточно, чтобы вырубить их одного за другим, даже не зная, как они потеряли сознание. Движения его тела были плавными, он уклонялся от всех их атак и ударов. Прошло совсем немного времени, и все они оказались на земле. Даже у страшного человека с крюком насильно оторвали усы, и его крюк прилип к носу, из-за чего пошла небольшая кровь. «Итак, где карта и транспорт?» — спросил Джин с улыбкой, в то время как те, кто еще был в сознании, вздрогнули от страха. В их голове сейчас крутилось только одно слово – «монстр». Внезапно мужчина с крюком открыл глаза, услышав, что сказал Джин, прежде чем встать и неожиданно опустился перед ним на колени. «Мы предлагаем вам свою преданность», – сказал человек с крюком, опустив голову. «Что? Нет, мне не нужна твоя преданность, просто дай мне карту и подвези, и мы уедем. Ребята, вы можете возобновить все, что вы здесь делаете». Джин почесал затылок и объяснил: «В том-то и дело, мы, наша группа, всегда хотели, чтобы кто-то сильный привел нас к нашим мечтам. И нам кажется, что ты очень хорошо подходишь под это описание», — сказал человек крюк, в то время как другие головорезы неоднократно кивали головами. Джин просто смущенно смотрел на это и не мог не почувствовать, как хлопотно будет руководить такой группой головорезов. «Я отказываюсь. Просто дай мне карту и поехали». Не желая больше оставаться и спорить, Джин начал пристально смотреть на человека-крюка, требуя того, чего он хотел. «Эх, ладно. Эй, Атилла, принеси карту для нашего дорогого друга. Что касается лошади, то она снаружи». Сказав это, человек-крюк вышел из паба, а Атилла вернулся и протянул ему свернутую бумагу, которая выглядела старой. «Спасибо», — сказал Джин после того, как ему вручили карту, прежде чем последовать за человеком-крюком возле паба. Тем временем Рапунцель просто смотрела на спину Джина и не могла не чувствовать, насколько он привлекателен, особенно ту силу, которую он показал сегодня. Его нельзя сравнивать с теми рассказами, которые она читала. Джин одновременно и главный герой, и последний злодей истории. «Пойдем». Хотя тигрица была ошарашена тем, что сказал человек крюка о предложении своей верности ее мужу, она думала, что Джин все-таки примет это, ведь лидер такой группы сильных мужчин привлечет любого мужчину с сильной и амбициозной личностью. Возле паба человек крюк схватил лошадь за повод и пошел обратно к Джину, а лошадь последовала за поводком. «Вот и все. Желаю вам удачи в вашем путешествии, и если вы когда-нибудь передумаете, мы всегда будем здесь», — человек крюк сказал с теплой улыбкой, что это выглядело странно на его страшном лице. «Хорошо, спасибо», — сказал Джин, прежде чем пройти мимо него и забраться на спину лошади. Тигрица просто кивнула ему, прежде чем пойти вперед, в то время как Рапунцель просто улыбнулась и махнула рукой, на что человек-крюк ответил взаимностью и помахал в ответ. «Похоже, у них здесь всего одна лошадь. Возможно, мы втроем могли бы поместиться», — сказал Джин. Тем временем тигрица смотрела на лошадь со странным выражением лица, в ее голове вспыхнул образ мастера лошади из ее мира, и она сравнила лошадь перед ней с мастером лошадью. Джин был прав, в других мирах действительно странно. Все здесь выглядят безмозглыми, в отличие от жителей моего мира. Интересно, как выглядят мои сородичи в этом мире. Надеюсь, ничего страшного», — сказала себе тигрица, услышав слова Джина, и покачала головой. «Я думаю, что эта лошадь может перевозить максимум 2 человек. То, что она сказала, на самом деле правда. Если они будут настаивать на том, чтобы усесться втроем, лошадь наверняка быстро потеряет энергию и даже может сломать себе спину, кто знает. К счастью, его шаблон Джин Казама умеет ездить на лошади, так что с ней не возникнет никаких проблем. Осталась единственная проблема: кто будет кататься с Джином, тигрица или Рапунцель? Я могла бы бежать в другой форме, поэтому пусть Рапунцель заберется на лошадь с тобой», — сказала тигрица, прежде чем пристально взглянуть на Джина, как бы говоря ему, что если у него когда-нибудь были какие-нибудь идеи во время поездки с Рапунцель, она определенно говорит мне, что откусит мне член. Джин сглотнул и сказал себе, хотя он не понимает, как, черт возьми, он это понял, просто по взгляду тигрицы на него. «О-о-о, ты собираешься снова обратиться в форму тигра?» Глаза Рапунцель блестели от волнения, не потому, что она будет ехать на лошади с Джином, а потому, что она увидит форму тигра-тигрицы. «Почему ей больше нравится видеть трансформацию тигрицы, а не ехать позади меня на лошади? Разве она не должна быть в восторге от того, что обнимает мой твердый пресс или что-то в этом роде?» Глаз Джина дернулся, прежде чем вздохнуть. «В любом случае, он просто саркастичен, он не завидует другим героям фанфиков, которые, кажется, без проблем распоряжаются своими девушками направо и налево». Автор: Мувахаха. «Печалька для вас, я хотел сделать этот фанфик максимально реалистичным, когда дело касается эмоций и развития персонажей». Успокоив Рапунцель от волнения, Джин помог Рапунцель забраться на лошадь, прямо за его спиной. Он также помог ей уложить все волосы на колени. Поскольку они ушли далеко от паба, бандиты не смогли бы увидеть, как тигрица превратилась в свою форму. Тигрицы, а если бы они это сделали, они, вероятно, запаниковали бы и назвали бы ее монстром или чем-то еще. К счастью, Джин предвидел это, и они ушли из паба, с глаз долой. Вжу-ух. Медленно меха покрывают тело тигрицы, в то время как ее нежное тело становится немного желтоватым, когда ее волосы растекаются по голове и покрывают их оранжевым мехом. Глаза Рапунцель блестели от волнения, и если бы Джин не сдерживал ее, она, вероятно, спрыгнула бы с лошади и попыталась бы сесть на спину тигрицы. Ладно, продолжим. Увидев, что тигрица уже стоит на четвереньках, Джин воспринял это как сигнал и умело помахал поводьями, заставив лошадь заржать и побежать под его руководством. Гррр. Словно воодушевленная задачей превзойти скорость лошади, тигрица зарычала, прежде чем побежать на высокой скорости, медленно догоняя лошадь, а когда она это сделала, она не отставала от ее темпа. Вернувшись в башню, мать Готель вытерла пот, когда наконец вернулась к башне, и, как обычно, крикнула, чтобы дать Рапунцель знак прийти и распустить волосы, чтобы забрать ее. «О, Рапунцель, распусти волосы». Несколько секунд и так Рапунцель ей не отвечала. Сначала мать Готель думала, что она спит, и неоднократно пыталась окликнуть ее по имени. «Рапунцель, Рапунцель». Наконец, заметив, что что-то не так, мать Готель начала паниковать и сразу же побежала к определенной стороне башни, прежде чем убрать маленькие камни, сложенные друг в друге, открыв небольшую потайную дверь. Когда она вошла и поднялась к комнате Рапунцель, она была потрясена, увидев, что там темно и пусто, и как бы она ни звала, никто ей не ответил. Яростно открыв окно, мать Готель вдохнула и выдохнула, поняв, что кто-то, должно быть, похитил ее дочь. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- и никогда не сдаваться. Смерть может быть впереди нас, но после этого слава станет нашим величайшим сокровищем. Мои солдаты, кричите! Мои солдаты, сражайтесь! Мои солдаты, ярость! Татакэ! Глава 44. Королевство Корона. Пора. Они ехали верхом на лошади, а рядом с ними бежала тигрица. Джин отпустил поводья и развернул свернутую карту. Рапунцель сидела позади него, обнимая его за живот. Посмотрим, ближайшее королевство, королевство Корона. Итак, это будет наша цель, сказал Джин. Он также решил посмотреть другие близлежащие королевства. Ирендил, звучит знакомо, и далекое, это вообще королевство, кто, черт возьми, называет свое королевство далекое, прошептал Джин, снова скатывая карту и кладя ее в задний карман. На самом деле есть причина, по которой он хотел отправиться в королевство Корона, королевство Рапунцель, где она родилась. Джин хотел, чтобы Рапунцель узнала своих настоящих родителей и что ее нынешняя мать – ничто иное, как воровка и эгоистичный человек. И он хотел доказать это Рапунцель. Она может быть невинной и наивной, но она не настолько глупа, чтобы не заметить, что ее мать – не ее настоящая мать. В фильме Рапунцель сразу же раскрыла и обвинила свою мать, узнав, что она все время лгала ей и что на самом деле она была потерянной принцессой. Примечание. Для тех, кто не знает или не осознал, личность Джина больше склоняется к доброте, а не к нейтральности, как у других главных героев. «О чем ты думаешь?» Рапунцель заметила его отстраненный взгляд и спросила. «Ни о чем». Джин покачал головой и ответил. «Можешь ли ты рассказать мне больше о внешнем мире, эти фонарики? Да, так ли они прекрасны, какими я видела их издалека?» Спросила Рапунцель, инициировав разговор между ними. «Ну, я мало что знаю об этом континенте, мы с тигрицей родом из очень далекой страны, однако, если ты спрашиваешь об этих фонариках, то мой ответ – да, они не только так красивы, как ты их себе представляла, но и красивее вблизи. Я обещаю тебе это», – сказал Джин с улыбкой. «Ух ты, не могу дождаться, чтобы увидеть их снова, но они появляются каждый год только во время моего дня рождения. Мой день рождения послезавтра», — сказала Рапунцель с подавленным выражением лица, огорченная тем, что в ближайшее время она не увидит фонарики и ей придется ждать, пока наступит ее день рождения. «Ну тогда как насчет того, чтобы покататься по королевству перед твоим днем рождения? Я уверен, что здесь есть много обычаев и традиций, которые тебе обязательно понравятся», — сказал Джин, мысленно. Он полон решимости позволить Рапунцель узнать, что она потерянная принцесса, до ее дня рождения. По замыслу Джина, он хотел, чтобы Рапунцель воссоединилась со своими родителями до своего дня рождения, а также выпустила вместе с родителями фонарики в небо. «Серьезно, мне не терпится подружиться со всеми, у них тоже вкусная еда. Я всегда ем супы и овощи каждый день. Мама сказала, что это единственные продукты, которые она может найти для меня на улице», — сказала Рапунцель с унылым выражением лица. «Агась, твоя мать, должно быть, была с тобой сурова. На самом деле, я думаю, она солгала тебе, Рапунцель. Конечно, снаружи есть плохие и эгоистичные люди, но не все. Рапунцель, ты думаешь, что люди снаружи – это те люди, от которых тебе действительно следует прятаться, или, возможно, кто-то, кто использовал тебя все это время?» — сказал Джин, намекнув на ее лживую мать и на то, что она настоящий человек, от которого ей следует прятаться. Рапунцель замолчала, услышав то, что он сказал, а это значит, что слова Джина действительно возымели эффект. Пока Рапунцель начинает сомневаться в Готель, тогда, когда он заберет ее в королевство, ей будет легко и гладко осознать, что она потерянная принцесса королевства Корона. Тем временем тигрица слушала их разговор и мысленно хвалила Джина. Она также знает, что мать Рапунцель – эгоистичный человек, которого она боится. Ей просто нужно взглянуть в лицо реальности. На протяжении всего путешествия Рапунцель молчала, пока они наконец не прибыли в пункт назначения. Казалось, что во время их путешествия ничего не произошло, поскольку Рапунцель вернулась к своему обычному возбужденному и любопытному состоянию. Болтовня. Королевство Корона сияло счастливыми людьми, которые занимались своими делами, в то время как некоторые дети бегали и гонялись друг за другом. Рапунцель даже поиграла с некоторыми детьми, а тигрица изо всех сил старалась слиться с фоном, хотя и бросала завистливый и тоскливый взгляд на некоторых родителей, идущих вместе со своими детьми. В юном возрасте тигрица так и не встретила своих настоящих родителей. Все, что она знала, это то, что ее бросили в приюте Багу, где ее избегали другие дети, и в конце концов ее нашел мастер Шифу. «Ты в порядке?» — держа ее за руку, с некоторым беспокойством спросил ее Джин. «Я в порядке», — ответила тигрица, отводя взгляд от глаз Джина, не желая, чтобы он видел выражение ее глаз. «Посмотри на меня, тигрица», — сказал Джин, положив палец на подбородок тигрицы и заставив ее посмотреть на него. «В чем проблема? Как у твоего мужа, мой долг исполнять твои желания и следить за тем, чтобы ты был довольна, пока я жив», — сказал Джин с теплой улыбкой, заставив тигрицу склонить голову ему на плечо и ответить. «Мне просто интересно, почему мои родители бросили меня в то время в приюте? Они меня ненавидели?» или их не устраивал мой внешний вид. Я никогда не знала их причину, и мне хотелось бы знать. После небольшого колебания тигрица наконец рассказала о своей проблеме Джину, который кивнул головой. Джин был шокирован этой проблемой и не мог не похлопать ее по спине. Если дело дойдет до подобных вещей, то его мудрость может оказаться не столь уж полезной, ведь он вырос в любящей семье, поэтому не знает, что чувствует тигрица, поэтому мог дать ей только личный совет. Иногда, мой котенок, жизненный путь может быть полон поворотов, которые мы не можем до конца понять. Точно так же, как чайная смесь требует времени для заваривания, так и мудрость нашего опыта требует времени. Помни, выбор других не является отражением твоей ценности. У тебя есть возможность формировать свою собственную судьбу, и устойчивость твоего сердца может стать твоей величайшей силой. Джин улыбнулся, однако в глубине души он был шокирован только что сказанными словами. Как, черт возьми, я произнес эти слова? Джин немного вспотел, поскольку даже он почувствовал себя немного просветленным от того, что он только что сказал. Шаблон Эйра слишком силен. Было то, что Джин чувствовал по отношению к новому шаблону, который он только что получил. Это мудро. У меня было такое ощущение, будто я только что разговаривала с мастером Угвием. Тигрица похвалила его и почувствовала сходство между Джином и мастером Угвием. Спасибо. Очевидно, Джин воспринял это как комплимент. Пока они разговаривали, они не заметили, что волосы Рапунцель заплетены кучей маленьких девочек, завороженных ее длинными волосами. «Это красиво!» Джин похвалил ее, а тигрица кивнула в знак согласия. «В отличие от других девушек, которые могут ревновать, если их возлюбленный сделает кому-то комплимент, у тигрицы было другое мышление. Она только чувствовала, что Джин действительно хвалил ее красоту, но не в романтическом смысле, это больше походило на комплимент другу. «Спасибо!» Рапунцель сверкнула улыбкой, достала носовой платок и показала им. Джин и тигрица увидели, что носовой платок был фиолетовым и на нем было выгравировано красивое изображение солнца. «Посмотрите на это! Красиво, правда?» – взволнованно сказала Рапунцель, в то время как Джин только задал ей вопрос. «Хаэм, Рапунцель, откуда ты это взяла?» – спросил Джин, указывая на носовой платок. «Ох, это, я просто схватила его там!» – сказала Рапунцель, указывая на ларек, где стоял мужчина и продавал носовые платки. «Давай найдем другое место», — сказал Джин, прежде чем поспешно вытащить тигрицу и Рапунцель из этого места. «Мамочка, посмотри, это картина членов королевской семьи с пропавшей принцессой». Маленькая девочка потащила свою мать к стене с декоративной картиной короля и королевы, держа на руках своего ребенка со светлыми волосами и зелеными глазами. Перед ним стояли Джин, тигрица и Рапунцель. Пока тигрица с подозрением смотрела на картину, а Рапунцель смотрела на картину с оттенком неуверенности в глазах, Джин решил ковать железо, пока оно еще горячее. «Я один такой или эта потерянная принцесса немного похожа на тебя? Светлые волосы и зеленые глаза. Разве что волосы у тебя немного длиннее, но это ведь и понятно, наши волосы растут вместе с нами», — сказал Джин, тонко намекая на Рапунцель. Прошло всего несколько мгновений, прежде чем глаза Рапунцель расширились от удивления, когда она что-то поняла. «Я потерянная принцесса», увидев выражение лица Рапунцель, Джин и тигрица наконец-то неосознанно улыбнулись. Осознав это сама, она посмотрела на Джина и тигрицу и спросила. «Я потерянная принцесса, не так ли?» сказала Рапунцель и, увидев, как они кивнули, глаза Рапунцель наполнились шоком, слезы навернулись, ее разум был в хаосе. Все это время ее мать лгала ей, говоря, что она прячет ее от злонамеренных людей за пределами башни, и оказывается, что Готель должна была быть той, от кого ей надо было скрываться. «Цел, могу я тебя так называть?» Теперь, когда Рапунцель узнала правду, Джину стало с ней более комфортно, поэтому после того, как он попросил у нее разрешения называть ее по прозвищу, она кивнула, и он продолжил. «Ты готова познакомиться со своими родителями? Я уверен, они были бы счастливы, более чем счастливы», — сказал Джин с теплой улыбкой. Когда Рапунцель кивнула и уже собиралась подготовиться к встрече со своими настоящими родителями, они внезапно услышали крик: «Знакомый Рапунцель! Рапунцель, что ты делаешь в этом королевстве, вне своей башни?» Рядом с ними бок о бок шли два человека, каждый раз, проходя мимо кого-то, они тут же в знак уважения склоняли головы. Пока дама с короной улыбалась им и приветствовала их в ответ, мужчина смотрел на землю с огромной грустью на лице. как вдруг они услышали крик издалека. «Рапунцель, что ты делаешь в этом королевстве, вне своей башни? Мне всегда казалось, что они не отдали должное родителям Рапунцель, я имею в виду, конечно, что они воссоединились со своей давно потерянной дочерью, но именно они должны отомстить Готель». Глава 45. Настоящие родители Рапунцель. «Рапунцель, что ты делаешь в этом королевстве, вне своей башни?» Услышав и увидев свою фальшивую мать Готель, Рапунцель была потрясена. «Мату Готель, что ты здесь делаешь?» Когда Рапунцель собиралась назвать ее матушка, она быстро это поняла и исправилась. «Ты, как ты смеешь не уважать меня, свою мать, после всего, что я для тебя сделала?» Готель впилась взглядом в Рапунцель, пытаясь сыграть жертву. Эта небольшая суматоха вызвала целую толпу, окружившую их со всех сторон. «Ты имеешь в виду, как ты держала меня в башне подальше от моих настоящих родителей? Это от тебя я должна прятаться», — огрызнулась на нее Рапунцель. Даже Готель была потрясена, увидев новую сторону Рапунцель. Она ни разу не видела, чтобы Рапунцель злилась на что-либо, особенно на нее. Именно тогда она увидела тигрицу и джина, стоящих позади нее и смотрящих на нее так, будто они сейчас набросятся на нее в любой момент. В ее глазах появилось выражение осознания. «Ах, я вижу, ты взрослеешь и решила быть незрелой. Эти двое, должно быть, повлияли на тебя. Вернись к маме, ты же знаешь, мама умней». Готель вернулась к своему спокойствию и мягкому подходу, изо всех сил стараясь использовать чувство Рапунцель как к ее матери, чтобы переманить ее обратно. К несчастью для нее, Рапунцель больше не была невинной и наивной. Предательство и ложь Готель помогли ей вырасти и осознать плохую сторону мира. «Нет», — Рапунцель сказала одно простое слово. Однако для Готель ответ Рапунцель много значил для нее. Мечта о вечной молодости постепенно исчезает из ее памяти. «Я понимаю, так я теперь плохая, так тому и быть». С решительным видом она обнажила кинжал из-за спины под потрясенными глазами зрителей. К счастью, охранники уже были готовы разобраться с ситуацией. Что здесь происходит? Внезапно все, включая Готель, услышали величественный голос со своей стороны. Почти все глаза обратились к своим королю и королеве, которые смотрели на ситуацию растерянными глазами. Это король и королева. Увидев их, горожане тут же преклонили колени на земле, а Рапунцель просто смотрела на них в шоке и с чувством узнавания, как будто она знала их давным-давно. Внезапно в ее голове мелькнуло смутное воспоминание. В этом воспоминании она увидела себя в колыбели, за которой наблюдали две фигуры, которые медленно расплывались, показывая, что это король и королева. «Отец, мама», — бессознательно произнесла Рапунцель, — что услышали король Фредерик и королева Ариана. Они оба посмотрели на Рапунцель и тоже почувствовали с ней близость. Именно тогда король Фредерик увидел картину позади Рапунцель, картину их потерянной дочери, которая накладывается на лицо Рапунцель. На лице короля Фредерика появилось выражение понимания и шока, а королева Арианна тоже от удивления расширила глаза. «Ты, моя дочь». Опечаленное и подавленное лицо короля Фредерика тут же исчезло и сменилось счастьем и волнением. Он немедленно побежал к Рапунцель, в то время как королева Арианна тоже все поняла. Слезы навернулись на глазах Рапунцель, когда она тоже побежала к королю Фредерику, и они оба крепко обнялись. «Отец, мама». Обняв Фредерика, Арианна последовала за ним и обняла их обоих. Как раз вовремя наконец прибыли королевские гвардейцы, и у одного из них была очень знакомая лошадь. «Это Максимус, да?» Джин посмотрел на белую лошадь. Он всегда видел, что Максимус – это больше, чем просто обычная лошадь. Ведь в фильме Максимус на самом деле был умнее простой лошади. Это как человек, перевоплотившийся в лошадь. Увидев, что прибыла его стража, король Фредерик встал и посмотрел на Готель, и увидел, что она убегает, сталкивая со своего пути всех горожан. «Быстро, арестуйте эту женщину», — приказал король Фредерик и указал на бегущую Готель. «Максимус, вперед!» Капитан королевской гвардии быстро отдал приказ. Хаф, выпустив воздух из носа, Максимус прищурился на фигуру Готель и побежал на полной скорости, решив уничтожить Готель. Под бдительным взором Рапунцели и всех остальных Максимус на полной скорости столкнулся с фигурой Готель, которая пыталась умолять. «Подождите, пожалуйста, не над». Однако было уже слишком поздно, поскольку Максимус ударился головой о тело Готель, отбросив ее далеко, прежде чем она упала на землю, нокаутированная самим Максимусом. Хаф, ржание. Гордо стоя, Максимус улыбнулся, показав свои ясные белые зубы. «Эта лошадь хороша». Король Фредерик похвалил Максимуса, увидев, что Максимус быстрее других лошадей. Тем временем Джин и Тигрица просто с удовлетворением смотрели на это. Их работа здесь выполнена. К сожалению, здесь было не так много врагов, в отличие от предыдущего мира Джина, мира кунг-фу панды. Здесь нет ни Тайлунга, ни Шиня, ни Кая, за исключением Рапунцель, все обычные люди, поэтому их присутствие немного неизвестно, поскольку цель их жизни – использовать свою силу, чтобы помочь невинным и слабым. Именно по этой причине они вообще помогли Рапунцель. То, что они не из мира кунг-фу панды, не означает, что они прекратят то, что делают. Может быть, я мог бы распространять и преподавать здесь кунг-фу, хотя где мне взять первых учеников? Как только Джин задумался об этом, его глаза внезапно расширились, поскольку он знает группу, которая точно соответствует тому, что он хочет. Эти банды головорезов в пабе. Я мог бы построить свой собственный нефритовый дворец в качестве нашего дома, а они были бы нашими учениками. Подумав об этом, Джин был взволнован и собирался рассказать Тигрице о своем плане, когда к ним внезапно подошел король Фредерик. «О вас обоих я слышал от своей дочери, великие воители далекой страны. Я в долгу перед вами за спасение моей дочери». Внезапно, под удивленными и потрясенными глазами всех, король Фредерик склонил перед ними голову. Даже Тигрица была в шоке. Она знает статус короля, это немного похоже на лорда Шиня в городе Гунмэнь, что означает, что они должны обладать гордостью и достоинством правителя, и чтобы король Фредерик кланялся им перед многими из своих людей, ясно говорит, как он дорожит своей дочерью и как благодарен благодетелям дочери. «Пожалуйста, поднимите голову, король Фредерик, вам не нужно кланяться, мы просто помогали человеку, с которым плохо обращались, как обычно делаем в наших землях», — сказал Джин, помогая королю Фредерику поднять голову. «Вы действительно добрый, как она говорила. Пожалуйста, позвольте мне выполнить любую вашу просьбу, насколько это в моих силах», — сказал король Фредерик, заставив всех, кто его слышал, ахнуть. «Очень ценно, чтобы сам король выполнил вашу просьбу. Если я откажусь, это будет немного неуважительно, поэтому я просто попрошу что-нибудь простое, но то, что мне нужно для достижения моей предстоящей цели в этом мире», — сказал себе Джин, прежде чем высказать свою просьбу. «Надеюсь, вы сможете помочь нам получить большую землю в вашем королевстве или за его пределами, было бы гораздо лучше, если бы оно было на вершине горы». Услышав его просьбу, король Фредерик кивнул головой. Он думал, что просьба Джина будет для него немного хлопотной, но оказывается, это всего лишь что-то такое простое. «Считайте, что дело сделано», — быстро сказал король Фредерик. «Ребята, вы остаетесь?» «Да». Внезапно Рапунцель подбежала к ним и с волнением спросила. «Да, мы останемся». «Замечательно. Надеюсь, вы оба сможете присоединиться к нам в нашем замке. Мы будем рады угостить вас ужином», — гладко сказала королева Арианна, приглашая их в свою скромную обитель. «Ну, если вы настаиваете», — сказал Джин, почесывая затылок. На самом деле он сейчас очень голоден, ведь после встречи с Рапунцель они ничего не ели, кроме ягод и растений, которые нашли во время путешествия по лесу. «Замечательно!» Королева Арианна тихо хлопнула в ладоши, вызывая большую и красивую карету, в каждой части которой вырезано золотое солнце. Когда они уселись внутрь и поехали обратно в замок, Готель наконец попала в тюрьму. Для такой, как она, и того, что она сделала, для нее было бы милостью, если бы король решил казнить ее завтра. Ведь если бы это была любая другая преступница, ее бы обязательно убили на месте. В замок наконец прибыли Джин и остальные. Рапунцель и Тигрица были больше всего впечатлены видом большого замка. «С этого момента я буду жить здесь, верно? Это намного лучше, чем та башня. По крайней мере, в этом месте я буду близка со своими настоящими родителями», — сказала себе Рапунцель, решив исследовать замок. Тигрица и Джин тоже решили последовать за ней, ведь им тоже был интересен замок. «Она уже выросла», — сказала Арианна своему мужу, когда они оба смотрели на спину Рапунцель с теплой любовью в глазах. Король Фредерик, лицо которого было грустным и подавленным в течение последних 18 лет, наконец, впервые улыбнулся, за что Арианна была очень благодарна. С тех пор, как Рапунцель похитили, король Фредерик ни разу не улыбнулся до сегодняшнего дня. Через несколько минут наконец настало время ужина, и Джина с Тигрицей пригласили к столу. «Прежде всего, прежде чем мы начнем ужин, я хотел бы выразить благодарность Джину и Тигрице за то, что они вернули мою дочь живой и невредимой. и поэтому, пожалуйста, позвольте мне выполнить вашу просьбу сейчас», — объявил король Фредерик, прежде чем передать величественно выглядящий пергамент служанке, которая затем подошла к Джину и вручила ему пергамент. Даже не читая его содержимое, Джин уже знает, что было написано внутри, поскольку, вероятно, это подпись короля Фредерика о передаче ему земли, которую он просил. И последнее, но не менее важное. Завтра утром, я надеюсь, все смогут посетить место казни, где мы наконец положим конец делу исчезновения Рапунцель. Рапунцель, тебе не обязательно приходить, если ты не хочешь. После того, как король Фредерик объявил о казни перед Рапунцель и выразил свои опасения, она ответила: «Все в порядке, отец, но, думаю, у меня есть идея получше, как ее наказать. Это гораздо лучше, чем просто казнить ее». Рапунцель подняла руку, как какая-то студентка, и высказала свое мнение. «Что такое, дорогая?» Ее мать Арианна спросила ее. «Я думаю, было бы лучше, если бы». «Хаэм, интересно, какое наказание она решила дать Готель? Есть ли что-нибудь лучше, чем просто казнить ее? Узнайте в нашем следующем выпуске Драга». Глава 46. Несчастный случай в ванной. Просто ходил отпраздновать день рождения моей матери и пошел выпить с друзьями. Возможно, я был немного пьян, поэтому мне не удалось написать главу сегодня. Однако у меня все еще есть запасная глава, поэтому я все равно опубликую ее сегодня. Я предлагаю не казнить Готель, а запереть ее в тюрьме, полный зеркал, сказал Рапунцель, собирая вопросительные взгляды всех за столом. От автора: я видел комментарий читателя, которому каким-то образом удалось предсказать наказание, лол. Почему, Рапунцель? Спросил король Фредерик, пока Рапунцель приступила к объяснениям. Видите ли, Готель больше всего любит сохранять молодость и внешний вид, именно поэтому она и похитила меня. Теперь, если мы навсегда посадим ее в тюрьму, полную зеркал, она будет видеть, как медленно стареет, теряет молодость и внешний вид, что, я думаю, является гораздо лучшим наказанием для кого-то вроде нее. Как только Рапунцель закончила говорить, почти все в шоке уставились на нее. Они не ожидали такого от такого человека, как Рапунцель. Ее внешность придала ей очарование невинной девушки, однако то, что она только что предложила, могло прийти в голову только жестоким людям. «Моя дочь действительно выросла, но в плохом смысле». Король Фредерик вздохнул про себя. Когда он впервые увидел Рапунцель, он подумал, что она более невинна, чем кажется. Похоже, ее обида на Готель гораздо глубже, чем он ожидал. Тем временем тигрица согласно кивала головой, а Джин просто смотрел на Рапунцель с забавной улыбкой. «Странно, почему она выглядит красивее, когда говорит это?» «Подождите, что я говорю? У меня уже есть жена». Джин покачал головой от этой пошлой мысли. После ужина наконец наступила ночь. Наверняка завтра утром, после исполнения наказания Готель, будет большой праздник в честь возвращения их потерянной принцессы. Поскольку у Рапунцель наконец появилась собственная комната, Джину и тигрице была отдана большая гостевая комната. По крайней мере, комната выглядит немного уютной, заметил Джин, лежа на кровати. Однако внешний вид комнаты был не таким уж большим, в ней есть собственный камин, что достаточно хорошо, поскольку на улице холодно, особенно ночью. Этот мир не такой, как земля в его прошлом мире, что означает, что здесь не используются масла и дым, разрушающие экосистему, и при этом озоновый слой все еще находится в расцвете сил, а это означает, что солнечное тепло не повлияет на него. Земля слишком похожа на землю в его прошлой жизни. Тигрица тоже кивнула головой и села рядом с ним на кровати. Ее лицо, кажется, хотело что-то сказать. «Что бы это ни было, просто скажи это». Джин заметил это и помог ей. «Эх, Джин, что ты думаешь, Рапунцель?» — спросила она, вздохнув и поколебавшись. «Цел, Хаэм, она красивая, умная, невинная, немного наивная, но сейчас все по-другому, и ее длинные светлые волосы добавляют ей очарование. Почему ты спрашиваешь?» Джин положил руку под подбородок и на мгновение задумался, прежде чем посчитать пальцами то, что он думает о Рапунцель. «Ничего особенного, я просто поняла, что взгляд, которым Рапунцель наградила тебя ранее, похож на мой, когда я впервые в тебя влюбилась», — тигрица ответила, пожав плечами. Джин замерой покосился на тигрицу. «Что ты имеешь в виду, мой котенок? Ты ревнуешь?» — спросил Джин и подразнил ее, тыкая ее в щеки. «Нет, не ревную, я просто волнуюсь за нее. Она знает, что я у тебя уже есть, А это значит, что ее чувства к тебе будут навсегда похоронены в ее сердце, если она не найдет кого-то другого», — объяснила тигрица, продолжая, привлекая внимание джина. «Однако это было бы практически невозможно, изменились бы твои чувства к человеку, который спас тебя и вернул к твоим настоящим родителям. Если с ней не случится что-то плохое и ее не спасет мужчина, тогда ее чувства перейдут к другому мужчине». «Джин», — закончила тигрица, прежде чем повернуться лицом к джину и произнести его имя. «Что ты думаешь об этом?» — спросила тигрица, заставив лицо джина дернуться. «У него здесь очень трудный путь, и то, что он скажет дальше, либо разозлит тигрицу, либо огорчит. Может быть, нам стоит сначала подождать и посмотреть, исчезнут ли ее чувства ко мне. В конце концов, это может быть просто детское увлечение, я имею в виду, что оно есть у всех, и она, вероятно, не исключение», — ответил джин после мгновения раздумий и колебаний. «Справедливо. Давай спать», — сказала тигрица, посмотрев в глаза джина, прежде чем лечь на кровати заснуть. Джин вытер пот, скопившийся на лбу, прежде чем лечь на кровать, обнимая тигрицу на руках. Ее человеческая форма сделала ее меньше, чем ее форма тигрицы, что позволяет ему легко держать ее на руках. И вот наступило следующее утро. Горничная постучала в дверь, разбудив джина, а тигрица немного проснулась, но снова заснула. Освободившись от конечностей тигрицы, джин встал и потянулся всем телом. Треск, щелчок, ах, застонав от облегчения и удовлетворения, джин затем открыл дверь, встретив служанку, которая сразу же склонила голову, увидев его. «Пришло время принять ванну, лорд джин», — сказала горничная, прежде чем повести его в очень большую ванную. Если бы джин не увидел туалет внутри, он бы подумал, что это какой-то бальный зал. Что с ними? Именно тогда джин заметил, что внутри было еще 10 горничных, и все кланялись ему. «Мы здесь, чтобы помочь вам искупаться, лорд джин. Пожалуйста, снимите одежду». Выгнав всех служанок, джин наконец сел в огромной сауне, выпуская туман, закрывающий почти все его поле зрения в ванной. «Ах», — джин еще раз удовлетворенно вздохнул. «Он не знает, как, черт возьми, сауна вообще существует в этом мире, а может быть, это не сауна, и они, вероятно, называют ее другим термином». Скрип, бам, хаем, кто-то вошел. «Я слышал шаги, но не видел чьи. Должно быть, это тигрица», — сказал себе джин, и на его лице появилась озорная ухмылка. «Хе-хе, с таким же успехом можно взять ее здесь. В последнее время у меня немного чешется». После того, как джин продолжил мыслить, его смех тихо слился с фоном. Он увидел темную фигуру среди тумана, поэтому украдкой подошел к ней, прежде чем наброситься на нее, когда они оба упали в воду в сауне. «А-а-а!» — тихий визг темной фигуры, определенно не голосом тигрицы. «Всплеск!» — голос звучит по-другому. «Тогда кто же это, черт возьми?» — джин размышлял над собой, вставая и наблюдая за темной фигурой, медленно раскрывающейся по мере того, как туман рассеивался. Вместо загорелой кожи и коротких оранжевых волос джин увидел белую, гладкую и нежную кожу в сочетании с очень длинными светлыми волосами, не спадающими по полу. Проследив за телом глазами, джин увидел, что тело было другим, а длинные светлые волосы показались ему знакомыми. Вскоре джин взглянул на лицо загадочной фигуры, и то, что он увидел дальше, заставило его застыть в шоке. Это была Рапунцель. Даже джин. Рапунцель быстро покраснела и быстро закрыла глаза ладонью, однако ее глаза можно было увидеть между промежутками пальцев, смотрящими вниз на его подтянутое тело. «Я труп», — потрясенно пробормотал джин, прежде чем его осенило еще одно осознание. «Разве ее 18-краткое день рождения не завтра?» Тогда мысленно джин увидел, как его сопровождают сотрудники ФБР, заталкивающие его в свое автокресло. «Ип-ип-ип-ип». За пределами ванной король Фредерик и королева Арианна уставились на ванную, услышав внутри крик джина. «Это действительно решение? Как будто мы отдаем Рапунцель только для того, чтобы наладить связи с джином», — обеспокоенно сказала королева Арианна мужу. «Все в порядке. Он нравится Рапунцель, я это знаю. Если то, что мы слышали от Рапунцель, правда, тогда, возможно, джин сможет спасти наше королевство. Мы находимся на грани войны с соседними королевствами. Нам нужна большая сила. Боюсь, если джин не сможет нам помочь, тогда наше королевство будет завоевано, наши граждане будут убиты и окажутся в жестокой ситуации. Я не хочу, чтобы это произошло, поскольку я их король», — сказал король Фредерик со вздохом тревоги. «А как насчет жены Джина, тигрицы? Если бы она знала, что мы делаем, ей бы это точно не понравилось. Ох, я написал на пергаменте, который подарил Джину, объявив его герцогом нашего королевства. С его статусом, возможно, для него вполне естественно иметь других женщин», — сказал король Фредерик, и как раз в тот момент, когда королева Арианна собиралась ответить, они внезапно услышали позади себя пугающий голос. «Вы уверены в этом? Насколько я знаю, Джин еще не согласился на это». Услышав голос тигрицы, и король Фредерик, и королева Арианна вздрогнули от страха и шока. «Ты тигрица!» Король Фредерик вздрогнул, пытаясь найти способ объясниться. Удивительно, но тигрица вздохнула, оттолкнула их и встала перед ванной. «В обычной ситуации я бы разозлилась из-за этого, но если это Рапунцель, то, возможно, меня это устроит», — сказала тигрица, прежде чем повернуться к ним лицом. «Однако я не соглашусь, если вы оба не скажете Джину правду, а если он не согласится с этим, то можете считать, что мы ушли из этого королевства», — сказала тигрица с гневным взглядом, прежде чем зарычать и пнуть дверь ванной. Бум! В ванной Джин стоял перед Рапунцель, его глаза были закрыты большим полотенцем. «Джин!» — окликнула его тигрица, заставив Джина подумать, что тигрица обнаружила, что он ей изменил. «Тигрица — это не то, на что похоже. Я как раз принимал ванну, когда Рапу...» «Я знаю. Пойдем со мной, нам есть о чем поговорить», — сказала тигрица, прежде чем схватить Джина за руки и выйти наружу. К счастью, его тело тоже было накрыто полотенцем. Прежде чем полностью уйти, она в последний раз посмотрела на королевскую пару перед уходом. Увидев в этом сигнал, чтобы они сделали то, что она говорит, они вздохнули и помогли Рапунцель одеться. Поскольку тигрица им так сказала, то нет смысла больше хранить от Рапунцель секрет ситуации в их королевстве. «Мама, папа, что происходит? Я думала, вы сказали мне, что это моя личная ванная», — сказала Рапунцель с оттенком легкой злости и удовлетворения в тоне. «Прости, дорогая, но мы не были с тобой откровенны. Просто одевайся и пойдем с нами, нам есть что тебе рассказать», — сказала королева Арианна мрачным тоном. Глава 47. Тяжелая ситуация в королевстве Корона. «Я думал о создании сервера в Дискорде, чтобы я мог с кем-то разговаривать каждый вечер, но я не знаю, как его создать, а также чтобы я мог делать объявления там вместо того, чтобы делать главу объявлений каждый раз, когда мне есть что сказать объявить». В просторной комнате король Фредерик и королева Арианна сидели на диване рядом друг с другом, а тигрица, Джин и Рапунцель сидели на другом диване прямо перед ними, а Джин находился посередине. «Видите ли, соседние королевства огненного водопада начало убивать, захватывая близлежащие деревни и города, а наше королевство находится рядом с их. А это значит, что их король мечтает завоевать наше королевство. Мы пытались вести с ним мирные переговоры, но он не только убил нашего посланника, но и отправил его к нашему порогу. Их король сошел с ума», — сказал король Фредерик, выпуская всю сдерживаемую усталость во время объяснения. «Я понимаю», — Джин кивнул головой. Он не ожидал, что в этом мире будет такое королевство. Хотя этого и следовало ожидать, хотя этот мир был создан для детей, он превратился в реальный мир, а это означает, что каждое действие имеет последствия, и не все, что вы видите в фильме, изображает весь мир. Именно поэтому мы просим вашей помощи. Вы уже помогли нашей дочери, и мне слишком неловко просить большего, но, видя, что моя дочь влюблена в вас, я подумал, что было бы лучше заставить вас обоих образовать какие-то отношения, которые, в свою очередь, свяжут вас с нашим королевством. Пожалуйста, поверьте мне, я просто беспокоюсь о своем королевстве и его невинных гражданах», — умолял король Фредерик, даже опускаясь на колени, умоляя, чтобы Джин помог их королевству. «Король, который готов подавить свою гордость и попросить кого-нибудь помочь ему, может показаться другим трусливым, но в глазах Джина, Фредерик, сострадательный и заботливый король, в отличие от короля, который стал диктатором в своей стране». Глядя на тигрицу, Джин увидел, что тигрица тоже приняла свое решение, и он готов принять то же решение, что и она. «Отлично, мы поможем, но я не буду вашим оружием. Я просто собираюсь помочь вам, вы понимаете?» «Очевидно, Джин поможет, У него сработало чувство справедливости и доброты. Возможно, это сама личность Джина, или, может быть, это его ангельская родословная или бывшая ангельская родословная, поскольку Джин уверен, что, когда он проснулся в царстве духов во время битвы с Каем, он превратился в ангела, чтобы пасть всего за секунду. На данный момент Джин пытался использовать демонические силы, которые, как было сказано, он мог бы использовать, если бы он впал в немилость. Но до сих пор Джин не мог чувствовать внутри себя никакой демонической штуки, кроме ци и бушующего пламени, которое так и норовит вспыхнуть в любой момент, если бы он не контролировал его. Если Айра чувствует себя так каждый день, уважение Джина к нему возросло. В конце концов, способность противостоять чувству сжигания всего на своем пути показывает, насколько невероятна воля Айра, не говоря уже о том, что он спокоен и мудр, как будто этого чувства опасного пламени внутри него нет. «Да, я понимаю, спасибо». Король Фредерик не возражал против небольшого неуважения, по его мнению, пока Джин готов помочь, он готов поставить на кон свою жизнь. Король Фредерик не похож на других королей, которые высоко ценили свою жизнь и были готовы пожертвовать тысячами людей, чтобы просто жить. Для короля Фредерика жизнь его народа такая же, как и его жизнь. Если бы они умерли, а он остался жив, то с тем же успехом он мог бы умереть. Есть причина, по которой королевство Корона называют одним из лучших и мирных королевств во всем мире. Король Фредерик относится к своему народу как к своей семье. Спасибо. Королева Арианна тоже была такой же, она склонила голову перед Джином.